Она не слушает нас. Вон как. Она матери? Спасибо, Володя. Помнишь, как ты хотел сесть на деревенскую лошадку и почему-то ужасно боялся ее косящего лилового глаза? И тогда я закрыла ладонью этот теплый, спокойный, щекотно моргающий глаз, и ты дал посадить себя на широкую, изъеденную слепнями спину. Я взяла тебя за голое, тоже теплое колено и побежала рядом с лошадкой, а ты воображал себя рыцарем. Ланселотом, Роландом. Об этих смелых, верных, благородных паладинах ты узнал от меня, сыночек. Но где же твое рыцарство? Мы должны заставить выслушать себя. Каким образом, Коля? С применением физической силы или... Только нравственного давления. Когда у тебя был дифтерит, сынок, и ты задыхался, и врачи опустили руки, знаешь, кто сохранил тебе жизнь со всеми радостями, любовью, вином, цветами, деревьями, звездами, борзой охотой, дальними путешествиями? Я, твоя мать. Я отсосала дифтеритные пленки из твоего горлышка. У меня было 99 шансов из 100 заразиться дифтеритом, смертельно опасным для взрослого человека, но я вынула счастливый номер. Мы давно выросли из детских штанишек. Ты так думаешь, Сашонок? Почему же при первом жизненном испытании ты растерял все свое мужество? А ведь в детские годы ты не боялся смелых и опасных поступков. Правда, при свете солнца ночью ты становился пуглив, слаб, жалок. Просыпаясь в темноте, ты горько плакал и звал маму. И никто не мог утешить тебя в ночном страхе. Ни няньки, ни Бонны, ни гувернер, только мама умела делать черный мир не страшным. И мама приходила, измученная мигренью, бессонницей, а еще хуже, вырванная из благости наконец-то наставшего сна, и сидела с тобой, пока ты не засыпал. Ты и сейчас ищешь спасение у матери. Но твой жалкий детский голос стал груб, требователен, и всю жестокость, какой тебе не хватало для борьбы, ты обращаешь на мать. Мы не дети. У нас самих дети. Мы должны о них думать. Ты-то никогда не была ребенком. Скучная моя Лидия. Ты всегда была госпожой Левис. Сперва крошечной, потом весьма крупной. Ты от купели предназначила себя своему удручающе правильному Фредерику. Зачем дали имя прекрасного и горестного Шопена этому среднеарифметическому? А думать о детях на твоем языке, значит, тянуть с меня деньги под любым предлогом, но и деньги не украшают вас, не делают вашу жизнь изящней, веселей, разнообразней. Фея, превращающая все, к чему не прикоснется, в серую обыденность. Вот кто ты, дочь моя. Сколько я измучилась с тобой, чтоб спасти твои зубы, рано испортившиеся зубы неуемной сластены, и спасла, как спасла вас от всего, от болезней, переломов, вывихов, ушибов, страхов, детских пороков, юношеских заблуждений, дурного влияния, скверного чтения, плохой музыки и пошлого мышления. Только на милочку не хватило мне зоркости. Я пустила вас в жизнь с чистыми, здоровыми, сильными телами, крепкими нервами, хорошим, незамутненным мозгом. Вы умели хорошо улыбаться, смотреть прямо в глаза и крепко отвечать на рукопожатие. Вам было дано еще одно, быть может, величайшее благо в наш трудный и страшный век — независимость. Неопытная, несведущая в делах женщина, я сумела уберечь от расхищения и капитал, и все громадное дело покойного мужа, хотя множество жадных, корыстных, подлых рук тянулись к нашему состоянию. И если позднее мы понесли значительные потери, то, видит Бог, не я тому виной. Но я взяла потери на себя, и доля каждого из вас ничуть не уменьшилась. Да, я спасла вас от всего, только не от душевной бедности. Как рано иссякла сила рода. И не хватило даже на прямое потомство Карла Федоровича. Неужели он, собравши столько богатств, один растратил главное — родовую мощь духа? Банкроты. Нет другого слова для моих детей. Банкроты. И неприлично это вакханалия от несостоятельности. Потому и выглядит все происходящее так не гордо, невысоко, неразборчиво в словах и жестах, будто разыгрывается не в нашем доме, а в лачуге какого-нибудь мастерового обитателя дна.